Глава 46. Доктор просит выйти ненадолго медсестру и покидает палату сам, а через несколько секунд я вижу в дверях Демьяна. Он входит в палату и идет ко мне, а я даже в глаза ему посмотреть не могу. Ведь это я виновата в аварии. Это я устроила истерику. Я всему виной, а не он, не Демьян. А что, если бы с ним что-то случилось? Что, если бы он пострадал или даже погиб? Я бы никогда себе этого не простила. Когда человек за рулем, с ним лучше не выяснять отношения и никаких разборок не затевать. А я этим пренебрегла. «Прости меня», — говорит глухо. «Прости, Милана». «Почему ты просишь прощения?» Скидываю на него глаза, чувствуя, как они наполняются слезами. «Это я виновата». «Я должен был сказать, куда еду. Я правда собирался отойти от дел конкурса, нужно было подписать бумаги. Но я должен был сказать. Подумал, что сделаю это быстро и не придется лишний раз тебе нервничать». «Мне нужно было выслушать тебя. Я сама не понимаю, почему так повела себя». Слезы все же скатываются по щекам, и Демьян осторожно стирает пальцем одну, а потом и вторую. «Мила, ты поправишься. Все будет хорошо, я уверен, слышишь?» Киваю, но внутри все горит от боли, распирает от сожаления и бессилия. Как глупо все же получилось. Матвей говорит, что беременность может помешать моему восстановлению, но я не стану избавляться от ребенка, Демьян. Он берет меня за руку и сжимает, а потом наклоняется и прижимается к пальцам горячими губами. Выдыхает шумно и протяжно, и я понимаю, что он ждал моего решения по этому вопросу. Ждал со страхом. Значит, ему не все равно на ребенка. Это греет душу, но... Нужна ли я ему буду такая? Сломанная кукла. Королева, которая не может ходить. «Ты очень сильная, Мила. Я никогда таких не встречал». Костяшками пальцев осторожно проводят по моей скуле. «Ты самый сильный человек из всех, кого я знаю. Самая смелая и честная. И это впечатляет». Я смотрю ему в глаза и вижу сейчас не демона, которого боится весь город, не того властного хозяина жизни, что однажды отдал приказ встать перед ним на колени, который купил меня. Сейчас я вижу человека, который потерян, обескуражен, которому страшно. Который человек. «Пока ты была эти несколько дней в коме, я кое-что понял, Мила. Точнее, я, кажется, понял это раньше, но был не готов сказать. А может, ты просто признать боялся». Демьян смотрит серьезно. Хмуро и тяжело, но честно и открыто. «Ты сказала, что влюбилась в меня, а я промолчал. Мне правда не нужна никакая королева больше. Потому что я тоже влюбился. Это странное чувство, оно как будто перетасовывает в тебе все чувства и эмоции, словно колоду карт, а потом выбрасывает раскладку в только ему ведомой игре». Он подвигает кресло и садится рядом. «Любовь мне раньше была незнакома и непонятна, а сейчас я совсем запутался. Но точно знаю одно, Милана, ты нужна мне. Не только сегодня, но и завтра. По жизни, чтобы рядом была, понимаешь?» У меня дыхание запирает. Дурацкий аппарат начинает пищать чуть быстрее. Я так ждала этих слов, но почему тогда так саднит за грудиной? Зачем я тебе такая? Слезы снова начинают катиться по щекам. Я теперь прикована к кровати, Демьян. Мои ноги словно бревна, я... «Замолчи!» В темных глазах искра вспыхивает. «Не смей говорить этого больше. Я запрещаю тебе. Но это не обсуждается, слышишь?» «Слышу». Киваю, ловя губами слезы. «Слышу». «Я заберу тебя, как только Матвей даст добро. Мы все сделаем, чтобы ты встала. Чтобы облегчить беременность. Все, Мила, даже не сомневайся». «Хорошо». Улыбаюсь сквозь слезы, всхлипывая. А потом он меня целует, прямо в соленые, мокрые губы. Целует крепко и отчаянно, как будто он думал, что больше не сможет этого сделать. Мне кажется, сейчас на частый писк прибора прибежит медсестра и попросит Демьяна уйти, но никто нас не прерывает. Демьян обхватывает мое лицо ладонями и утыкается носом мне в макушку. Глубоко втягивает запах волос и судорожно выдыхает. И так мы и замираем надолго, в таком горьком единстве, в осознании важности и ценности друг для друга, впервые, по-настоящему, как одно целое.